Глава 9. Юля. Как же мне плохо. Состояние паршивое. Врагу не пожелаешь. Но еще хуже от того, что как очнулась, не вижу рядом Вику. Мое состояние ничто по сравнению с переживанием за дочку. Как она? Что с ней? Хорошо, что Надежда Павловна меня тут же успокаивает. Доброй души человек. Можно сказать, бабушка-одуванчик. Только моложе. С Викой все в порядке. Сначала она сидела рядом со мной, пока Надежда Павловна не выпроводила в холл, чтобы под ногами не путалась. В итоге малышку накормили, напоили и даже развлекаться повели. «Развлекаться?» — слабым голосом переспрашиваю я и ёжусь, когда Надежда Павловна меняет мокрый пододеяльник. Во время сна подействовала жаропонижающее, и теперь я вся сырая. К самому владельцу базы прицепилась, добродушно сообщает женщина. А он ее не прогнал, представляешь? Водит по территории, что-то рассказывает. В ресторане десертами, говорят, накормил. Отчего это он с ней? Даже чуть привстаю со своего места. Даже не знаю, за что переживать больше, за то, что с моей дочкой ходит незнакомый мужчина с непонятными мотивами. Или за то, что Вика может учудить всякое и сказать тоже. Как бы меня с работы после этого не погнали. Надежда Павловна замечает мою реакцию. «Не переживай, наш оказался очень хорошим человеком», — с улыбкой говорит женщина. «Это он тебя спас. Говорят, бросился в прорубь, как коршун. Хех, правда, рядом была только твоя дочка». Откуда еще свидетели нашлись, непонятно. Разводит руками, усмехаясь. Нес тебя на руках, самого вода стекала, продолжает Надежда Павловна. А я вспоминаю некоторые моменты. Мужчина с Викой на руках, подсвеченный ореолом на вершине заснеженного холма, обжигающая ледяная вода, рывок и освобождение из ледяного плена, кашель, крики дочки. Мужской голос, сильная дрожь и образ выходящего за дверь Кирилла. Показалось, что это он спас. А оказалось, что меня удостоил спасением сам владелец этого чудесного места. Правда, я так и не знаю, как его зовут. В документы, которые подписывала при устройстве на работу, фигурировала фамилия директора базы. «Не мог меня спасти Кирилл. Наверное, просто подсознание выдает желаемые образы за действительные. Хоть я пыталась столько лет забыть этого мужчину, а все не получается». «А то Никифоровна стращала нас по первой», — продолжает мерно рассказывать Надежда Павловна. «Говорила, что до нее слух дошел, мол, бандит это бывший. Чушь, вон каким хорошим и порядочным человеком оказался. Бандиты такими не бывают». Женщина сует мне горячую чашку с разведенной малиной, не прерывая свою речь. «Повезло нам с Кириллом Игоревичем. Все тут обустроил, обеспе...» Напиток попадает не в то горло. Пытаюсь откашляться. «Кириллом Игоревичем?» «Ты чего, дочка?» — обращается взволнованная женщина. «Слишком горячо? Вроде нормально разбавила». «Нет, Надежда Павловна...» Говорю, откашлившись. Все хорошо, показалось просто. Хмыкаю, опять он мерещится. «Мне показалось, — поясняю, — что вы назвали владельца базы Кириллом Игоревичем». «Ну так и назвала, все верно», — ошарашивает недоумевающая женщина. «Тебе не показалось». А я пытаюсь осознать услышанное. Шутка. Не похоже, чтобы Надежда Павловна шутила. Да и не знает она про мою личную жизнь ничего. Совпадение, тёзки. Может быть. Возможно, когда меня нес на руках этот Кирилл Игоревич, кто-то назвал его по имени. А имя у меня ассоциируется только с мужчиной, которого не могу забыть. Вот и разыгралась фантазия больного разума, когда мозг соображал плохо и сознание пребывало в тумане. Мой Кирюша, конечно, очень целеустремлен, добивается всего, что хочет. Но не до такой же степени. Это же какими деньжищами нужно обладать. Это в сказках так получается, что любимый оказывается принцем с королевством в придачу, в данном случае с горнолыжным курортом. Этот принц спасает любимую, говорит, что долго искал и до сих пор любит, после чего живет парочкой и бед не знает. Хэппи-энд. А в жизни все по-другому. Как бы принц не утопил обратно, узнав спасенной свою принцессу за то, что та в свое время сбежала. Нервно улыбаюсь, проскользнувшей в голове сцене. Хорошо, что Надежда Павловна не замечает этой улыбки. Не хочется придумывать что-то для ответа. И так голова болит и плохо соображает. Нет, конечно, Кирилл ни за что не поступил бы так, не стал бы топить. Но и хорошего отношения от него к себе точно не следует ждать. А что будет, если узнает про Вику? Лучше вообще не думать. «Мама!» — в палату врывается радостная дочка. Надежда Павловна успела с кем-то списаться по моей просьбе, чтобы мою малышку привели. «А ты знала, что тут столько пирожных на ужин дают? Бери любое и сколько захочешь!» Девочка излучает восторг. Она с воодушевлением продолжает хвастаться. Глаза широко распахнуты. «Там, где ты сначала лежала, много рыб плавает, а еще там огромная черепаха, вот такущая!» Растягивает свои ручки в стороны. «Вообще, да?» Она тут чуть не захлебывается словами, пытаясь сказать как можно больше за секунду времени. Эмоции ее переполняют. «А еще кикимору видела, зеленую!» И начинает заливисто смеяться. «Кикимору-утку! Уа!» Не понимаю, о чем моя девочка говорит. Может, анимация какая? Но главное, что дочке было хорошо. Аниматоры тут молодцы. Видела утром парочку в костюмах волков. Те шли в сторону озера. Там за ним декорации какие-то понаставили. Замечаю движение в дверном проеме и крупную мужскую фигуру. А Надежда Павловна тут же расплывается в улыбке и приветствует посетителя. «Добрый вечер, Кирилл Игоревич! Ну как? Маленькая, наверное, утомила уже?»